Глава четвертая. Касабланка. Богарт и Бергман. Пираты. Тайные козни и интриги. Окутанные туманом аэропорты и залитые солнцем пляжи. Город, название которого будет мысль об опасности и романтике. Джиллиан твердо решила принять первое и изо всех сил стараться избегать второго. Трейс забронировал смежные номера в одном из роскошнейших отелей недалеко от площади ООН. Джиллиан молчала, пока он разговаривал с портье на беглом французском, представившись мсье Кабо. Андре Кабо — имя в паспорте, которым Трейс воспользовался в этот раз. Он облачился в традиционный костюм-тройку и начищенные до блеска туфли. Его темно-русые волосы слегка растрепались после путешествия, но он был гладко выбрит. И держался он теперь по-другому, заметила Джиллиан. Прямой и подтянутый, словно выпускник военной академии. Даже его характер изменился, подумала она, стоя в стороне, пока он занимался вопросом размещения в отеле. Он безо всяких усилий вжился в роль бесцеремонного, слегка нетерпеливого французского бизнесмена, и она почти поверила, что потеряла Трейса О'Харли где-то по пути сюда, а вместо него встретила другого мужчину. Уже второй раз Джиллиан посетила чувство, что она доверяет свою жизнь совершенно незнакомому человеку. Но его глаза остались прежними. Изумление пронзило ее, когда он вдруг обернулся и взглянул на нее с уже знакомой ей мрачной силой, к которой она еще не успела привыкнуть. Джиллиан не проронила ни слова, когда Трейс взял ее под руку и повел к лифтам. Ее волосы по-прежнему скрывал парик, но очки она сняла, а блеклое платье сменило элегантный шелковый наряд, соответствующий облику подруги Кабо. Они вышли на 20-м этаже и прошествовали в номер, а он все так же молчал. Трейс передал чаевые коридорному в медленной методичной манере, что указывало на то, что он — человек, который привык считать свои деньги. Она ожидала, что Кабо исчезнет в тот момент, когда захлопнется дверь. Но вместо этого он заговорил с ней на английском с легким акцентом. «За такую цену простыни в этих номерах должны быть вышиты золотом». «Что?» «Посмотри, что там у нас есть в баре, Шерри». Он обходил комнату, проверяя лампы, снимая картины со стен. К ней он обернулся только один раз, бросив предупреждающий взгляд. «Мне хочется выпить бокал вермута, прежде чем я смогу насладиться твоим чудесным телом». Он снял телефонную трубку, развинтил ее, а затем, быстро осмотрев внутренности, снова собрал. «Правда?» Она поняла, что Трейс останется в образе, пока не убедится, что в комнатах нет подслушивающих устройств. И хотя это было нелегко, она приняла правила игры. Ее смущало, что он выбрал для них обоих роли любовников. Но, решив, что вдвоем у них все получится, Джиллиан направилась к небольшому бару и распахнула дверцу. «Я с удовольствием налью тебе выпить, милый». Джиллиан заметила, что он в ответ удивленно вскинул бровь, проверяя спинку кровати и матрас. «Но что до остального, я немного устала после перелета. Тогда посмотрим, что можно сделать, чтобы восстановить твои силы». Не обнаружив в первой комнате подслушивающих устройств и довольный результатом, Трейс приблизился к ней. Он некоторое время молчал, прежде чем взять бокал из ее рук. «Перейдем в другую комнату», — пробормотал он и первым направился к двери. «Возможно, ты не настолько устала, как тебе кажется». Трейс принялся прочесывать вторую комнату, а Джиллиан расположилась на кровати. «Это был долгий перелет. Тогда тебе следует отдохнуть. Позволь мне помочь тебе. Он приподнял картину с изображением базилики Сакре-Кёр. Его длинные и уверенные пальцы придирчиво ощупывали раму. «Тебе лучше как следует отдохнуть». Джиллиан скинула туфли, чтобы помассировать ступни. «Похоже, у тебя только одно на уме». «Надо быть полным дураком, чтобы иметь на уме что-то другое наедине с такой женщиной, как ты». Джиллиан вдруг подумала, что, возможно, ей мог бы понравиться этот Андре Капо. «Правда?» Она взяла бокал, который он отставил в сторону, и отпила от него. «Почему?»